Показания свидетельницы Краппин также наводят на сильные подозрения. По ее словам, та же участь готовилась курфюрсту Иоганну Георгу IV. Маргарита Бурмейстерин пророчествовала ему какое-то несчастье, которое должно было постигнуть его через 2 или 3 дня. И действительно, через несколько дней курфюрст, неудачно ступив, упал, причинив себе этим страшнейшие боли. Далее был намечен день его кончины, которая должна была наступить через 3 года, что в действительности и произошло. Что касается пламенной любви курфюрста к дочери подсудимой, любви, навеянной колдовскими средствами, то следует в общем заметить, что курфюрст отличался весьма рассудительным умом, что он крайне отрицательно и враждебно относился к женщине. В этом отношении и дочь подсудимой не составляла исключения. Курфюрст глубоко презирал ее, и все гнусные проделки, с которыми ему приходилось сталкиваться, он неизменно приписывал фон Нейшюц. Так, например, когда был найден мертвый ребенок, курфюрст, не колеблясь, заявил, что это дело рук его любовницы фон Нейшюц. Далее курфюрст, вступив в законный брак со своей супругой, принял твердое решение удалить от себя дочь подсудимой, но выполнить это намерение ему не удалось. Он не только проводил с ней большую часть времени, но даже посвящал ей целые ночи. Из показаний различных свидетелей выяснилось, что как колдунья Бурмейстерин, так и сама подсудимая очень часто говорили: «Нет ничего невозможного в том, чтобы 2 человека, близко сошедшиеся друг с другом, воспылали страстной взаимной любовью. Моя дочь, — говорила подсудимая, — находится в самых близких отношениях с одной высокопоставленной особой, но все же это еще нельзя назвать настоящей любовью. Когда воцарится истинная любовь между ними, Бог пошлет спасение молодому курфюрсту, а ведьма Бурмейстерин также не останется без награды». Сама фон Нейшюц показала, что Краппин велела ей принести несколько волос ее дочери и курфюрста. С чародейским искусством Краппин познакомилась по известным руководствам, относящимся к этому вопросу. Она, по ее же собственным словам, вычитала из какой-то книги следующий совет: чтобы привязать к себе мужчину страстной пламенной любовью, необходимо начертать на своей руке определенные знаки, специально предназначенные для этой цели. Надо полагать, что подобные знаки были начертаны и на руках дочери подсудимой. Весьма вероятно, что, целуя курфюрста, она держала во рту какое-нибудь чародейское снадобье. Все это вместе взятое послужило причиной того, что курфюрст страстно полюбил ее и не в силах был расстаться с нею. Многочисленные показания свидетелей наводят на мысль о том, что к этому колдовскому заговору был приобщен и градский палач Иоганн Мельхиор Фогель. Последний дал самые подробные объяснения относительно любви, существовавшей между Иоганном Георгом IV и фон Нейшюц. Вообще он рассказывал очень много любопытного относительно поведения подсудимой и ее дочери. Далее необходимо остановиться на том факте, что как графиня фон Нейшюц, так и сама подсудимая носили на своей шее маленькие мешочки, наполненные так называемым «спиритус фамилиарис», что подобные мешочки они зашивали в платье, принадлежавшее сыну курфюрста. Кроме того, графиня оторвала кусок своей рубахи, забрызганной менструальной кровью, присоединила к нему еще один кусок материи, пропитанный потом курфюрста, и отправилась в церковь святого Варфоломея в Дрездене. Она свернула их там и спрятала в маленькую коробочку. Это, по мнению чародеев, должно вызвать в любом человеке чувство взаимной страсти. В комнате жены курфюрста воскурялся волшебный фимиам. который должен был привести курфюрста к неминуемому резкому разладу со своей супругой. Были предприняты все меры к тому, чтобы внушить курфюрсту отвращение к половому сожительству с его супругой. Курфюрст нередко жаловался, что всякий раз, когда он хочет остаться со своей супругой, его охватывает такой бесконечный ужас, что он вынужден оставить ее и вернуться к себе в комнату, так как только там к нему возвращается его обычное спокойствие. Подсудимая обыкновенно сопровождала свою дочь по дороге в курфюрстов замок. Она, по ее же собственным словам, благословляла ее крестным знамением всякий раз, когда графиня должна была оставаться целую ночь с курфюрстом. Но свои колдовские проделки подсудимая не оставила и после смерти графини. Она положила в гроб своей дочери портрет и волосы курфюрста, несмотря на протесты всех придворных врачей. Из всего обвинительного материала, собранного по этому делу, явствует с очевидностью, что одна подданная наша совершила неслыханное злодеяние против двух первых лиц нашей страны — курфюрста и его супруги. На основании этого против нее возбуждается преследование за посягательство на существующий строй и за оскорбление верховной власти, да совершится над ней суд по всей строгости законов наших. К генеральше была применена пытка, которую, однако, вскоре оставили. Через полтора года она была выпущена на свободу. Поселившись в имении своего сына, она там и кончила свой бурный век.